Секрет первый. Решите точно, чего вы хотите. Это, возможно, наиболее важный шаг. Потратьте время, чтобы проанализировать ваши персональные таланты и способности. Загляните глубоко в себя, чтобы решить, что именно вы действительно любите делать. Какие занятия вас интересуют и привлекают ваше внимание? Каков был ваш негативный опыт и ваши наиболее приятные моменты в прошлом? У вас есть природный талант делать некоторые вещи и выполнять некоторые задачи превосходно. Вы созданы для успеха с самого начала. Внутри вас глубокие источники таланта и способностей, которые вы никогда не проявляли вплоть до настоящего времени. У вас есть способности, чтобы справиться со всем и делать практически все, что угодно, охватывая все сферы, где вы можете применить ваши умения. Но вы должны принять решение, что это именно то, что вы хотите, и затем полностью посвятить себя достижению этих целей. Попробуйте применить такой метод. Всю свою дальнейшую жизнь практикуйте четкое осмысление всего, что вы делаете. Четкое осмысление предполагает, что вы проведете черту под всеми вашими предыдущими решениями, принятыми до настоящего времени, и зададите себе такой вопрос: «Есть ли что-нибудь в моей жизни, что я делаю сейчас и чего бы я не повторил, зная то, что я знаю сейчас?» Позвольте мне повторить это. Это один из наиболее важных вопросов, которые вы когда-либо задавали и на которые отвечали. «Есть ли что-нибудь в моей жизни, что я делаю сейчас, и чего бы я не повторил, зная то, что я знаю сейчас?» Факты таковы, что во времена бурных и быстрых изменений, таких как сегодняшние, и до конца вашей жизни у вас всегда будет по крайней мере один ответ на этот вопрос. Всегда будет по крайней мере что-то одно, чего вы бы не повторили, зная то, что знаете сейчас. Как же вы можете определить, что вам необходимо четко переосмыслить происходящее? Это просто. Это называется стрессом. Всякий раз, когда вы испытываете длительный стресс, гнев или любую неудовлетворенность, это почти всегда происходит из-за того, что вы находитесь в ситуации, когда вы делаете что-то, чего вы не стали бы повторять, зная то, что знаете сейчас. Примените принцип четкого осмысления ситуации к вашей нынешней работе, зная то, что вы знаете сейчас. Взялись бы за эту работу снова, на тех условиях, на которых вы сейчас работаете. Вы взялись бы за работу именно с этим начальником. Вы стали бы работать именно в этой компании, именно в этой отрасли, за это жалование или на этой должности. Если ваш ответ нет, возникает следующий вопрос: как я изменю эту ситуацию и насколько быстро я смогу это сделать? Вы можете также применять принцип четкого осмысления ситуации относительно любой другой сферы вашей жизни. В особенности применимо к вашим взаимоотношениям. Существуют ли какие-либо отношения в вашей жизни, которые вы не стали бы снова начинать, зная то, что вы знаете сейчас? Существует ли какое-либо вложение времени, денег или эмоций, которое держит вас на месте или тянет вас вниз, и которое вы не стали бы повторять, зная то, что вы знаете сейчас? Причина, почему четкое осмысление происходящего настолько важно, что пока вы не удовлетворены настоящим, вы не можете продвигаться вперед к той замечательной жизни, которая вполне возможна для вас. Решая, что вы хотите, представьте, что у вас есть возможности заняться любой работой. Представьте, что все рабочие места и должности открыты для вас. Представьте, что существует работа, которую вы действительно делали бы с удовольствием, час за часом и день за днем. Одна из наибольших тайн вашего успеха — это решить, что вы действительно любите делать, и затем найти работу полностью или частично имеющую отношение к тому, что вам нравится. Интересен тот факт, что вы будете всегда получать больше и продвигаться по службе быстрее, если вы делаете то, что делает вас счастливым, то, что наполняет вас радостью и удовлетворением. Фактически, если ваша работа не доставляет вам удовольствия, вы никогда не сможете полностью посвятить себя работе, развить обязательность и устремленность, необходимое, чтобы подняться выше трудностей, проблем и препятствий, которые есть в каждой работе или карьере. Решая, что вы действительно хотите от работы, будьте совершенно эгоистичными. Слушайте только себя самого, свой внутренний голос. Определите, чем вы действительно хотите заниматься, прежде чем вы начнете думать, возможно ли такое. Мой брат закончил среднюю школу и работал на разных рабочих местах пару лет. Однажды он решил, что хотел бы стать ландшафтным архитектором. Он провел следующие 3,5 года в техническом колледже, изучая архитектуру ландшафта. Он работал с ландшафтными архитекторами по выходным и в течение лета. Наконец, он получил квалификацию. 2 годами позже он понял, что ландшафтная архитектура была не для него. Вместо этого он хотел бы быть адвокатом. Ему стало понятно, что это именно его карьера. Потребовалось еще 5 лет трудной работы в вечерней школе, вечерами и выходные, прежде чем он сумел получить юридическую степень. Сегодня у него процветающая юридическая практика. Он делает работу, которая его действительно интересует, и получает высокую зарплату. Смысл именно в этом. Вам, вероятно, придется приложить немало усилий и пройти множество фальстартов, прежде чем вы найдете для себя идеальную карьеру. Но все это начинается с того, что вы садитесь и решаете, что вам действительно требуется, и затем приступаете к действиям.